Глава 20. Ульяна. Он тогда ничего не сказал. Спалил меня по полной, но ни словом не обмолвился, что видел. Не сдал своей невесте, а лишь прошил взглядом насквозь. Хорошо, что рядом была барная стойка, иначе бы я точно выронила кофе и выдала себя с потрохами. Я думала, он сейчас раскроет мое присутствие. Что его остановило? Вряд ли теперь я когда-нибудь это узнаю. Потому что в тот день мы разошлись по разным сторонам, и Осипов пропал. Больше не звонил и не писал, и не приезжал ко мне внезапно. Тишина в эфире стала оглушающей в какой-то момент. После всех этих дней напряжения и нервотрепок просто какое-то спасение. Я сначала растерялась, а потом стала потихоньку успокаиваться. Лиза тоже меня не беспокоила. Это сперва пугало, а потом и тут поймался дзен. В общем, время до второго заседания начало тянуться с какой-то очень вязкой скоростью. И вроде бы я работала, отводила дочь в сад, жила относительно обычную жизнь, но словно одна из ног была привязана к цепи. И как бы это ни сильно мешало, но перестать думать было сложно. Еще и разговор этой парочки постоянно крутился в голове. Арс хотел на заседание. Он не собирался все спихивать на свою невесту. Это неожиданно меня подкупало. А тот факт, что он больше не трепал мне нервы звонками и сообщениями, не лез в мою жизнь и не называл задницу аппетитной, показывал его с лучшей стороны. Надо оно мне. Надо мне снова искать в нем что-то положительное. Как будто я пыталась оправдать его поведение, старалась как-то сгладить углы. Но для чего? «Ульяна, ты подумай. Все же есть шанс вернуть твоей малышке хоть такого, но отца. Да и ты не рассматривала мысль, что он все же имеет право знать?» Пару раз начинала разговор Диана. А я даже думать не хотела про то, что нацепила на себя роль судьи и Бога. Про то, что своими руками все за всех решила. И как потом к этому отнесется дочь спустя много лет? Не возненавидит ли меня? Она и сейчас иногда спрашивала, кто ее папа и почему его не бывает на утренниках, как у остальных детей. Я же отшучивалась и переводила тему. Насущный вопрос. А на фоне всего того, чем мне грозил этот суд, и вовсе острый. В конце концов, я решила, что не хочу ничего менять. Пусть все будет, как есть. Но если так случится, что Арс все же узнает про дочь, тогда и решу, что делать дальше. А пока он под колпаком у невесты, и я рассчитывала, что она сдержит свое обещание, и все будет хорошо. То есть как и до возвращения бывшего в мою жизнь. Время неумолимо приближало судебное заседание. Я ждала его с опасением и радостью одновременно. Лиза объявилась и скинула все данные. На этот раз никаких указаний. Подозрительно. Она не унижала, была подчеркнута холодна. Упомянула, что ничего не поменялось, что я должна соблюдать предыдущие договоренности. Я снова кивала, как китайский болванчик, хоть она и не видела. Еще очень боялась, что к судебному заседанию дочь заболеет, но обошлось. И вот я стояла под тем же кабинетом, примерно с теми же исходными данными. Боже! Неужели сейчас это все закончится? Мне не верилось. Елизавета снова была одета, как с иголочки, только хмурая и не такая спокойная, как в прошлый раз. На рожон я не лезла, и серой мышкой маячила рядом. Когда нас позвали, на моей руке образовалась далеко не девичья хватка. «Слушай сюда. Если вас не разведут сегодня, то пеняй на себя. Чтобы без фокусов. Я знаю способы, как превратить твою жизнь в ад». Сглотнула. Настрой на заседание стал еще более нервным. Конечно же, я ни капли не сомневалась, что она воплотит свои угрозы в жизнь. И никакой Осипов меня не спасет в таком случае. Та же судья задавала вопросы, а Лиза отвечала. Меня лишь однажды спросили, есть ли какие-то изменения. Я промямлила, что нет, и что я мечтаю лишь об одном — развестись уже, наконец. Женщина смотрела остро, как будто видела весь мой страх насквозь. И да, я боялась. Потому что отбиваться от такой стервы — то еще удовольствие. Повисла пауза, заполняемая лишь шелестом документов. Судья и ее помощник обменивались бумагами, негромко переговариваясь. Я же сидела, как на иголках, в ожидании вердикта. «Хорошо, я вас выслушала. Господин Осипов сегодня почтит нас своим присутствием?» Судья не удержалась от ехидного замечания. Я вздрогнула. Искренне надеялась, что нет. Что господин Осипов обойдет нас десятой дорогой. Лиза ответила, что мужчины не будет. Что у него возникли непреодолимые обстоятельства и служебная командировка. Она даже передала документы, подтверждавшие это. «Хорошо. В таком случае не вижу причин вас больше задерживать в этом браке, гражданка Осипова. Можете быть свободны во всех отношениях». Я не сдержалась и с облегчением улыбнулась. Как будто невыносимый груз спал с моих плеч, и в голове радостным набатом звучало «Свободно, свободно, свободно». А потом позади меня с грохотом распахнулась дверь, и я услышала холодный голос, полный ярости. «Осипов Арсений. И я бы хотела назначить тест на отцовство Юлии Арсеньевны. А когда он покажет положительный результат, пересмотреть опеку над девочкой».